Испанцинко, — вежливо сказал он моему отцу, — «всемо понолти», — учтиво отозвался тот, жестом приглашая гонца в дом. Молодой человек, он был примерно моих лет, шагнул внутрь и сказал отцу, что владыка Красная Цапля приказывает его сыну немедленно явиться во дворец. Отец и сестра выглядели удивленными и озадаченными. Я, наверное, тоже. Одна только мать, ничуть не удивившись, заголосила: «Я-я-я-я! Я всегда знала, что этот сорванец непременно оскорбит кого-нибудь из знати, из богов, или...» Она прервала причитание, чтобы спросить у гонца: «Да что же он натворил, наш Микстли? Если негодника следует выпороть или наказать каким-либо другим способом, то стоит ли утруждать владыку такими мелочами? Мы сами с радостью поучим юнца уму-разуму». «Мне неизвестно, чтобы он что-то натворил», — осторожно ответил посланец. «Я лишь выполняю данный мне приказ привести вашего сына во дворец без задержки». Делать было нечего, и я незамедлительно отправился во дворец навстречу неизвестности. В отличие от матушки, я испытывал скорее любопытство, чем страх, ибо никакой вины за собой не знал. Конечно, случись такой вызов раньше, мне первым делом пришло бы в голову, что Пакли оговорил меня перед своим отцом. Но нынче этого бояться не приходилось. Молодой господин уже 2, если не 3 года учился в столице, в особой школе, куда принимали только отпрысков правящих семей, которым самим предстояло стать правителями. Пакли приезжал на Шалтокан лишь на короткие школьные каникулы. В каждое свое посещение он обязательно наведывался к нам, однако я во время этих его визитов всегда бывал на работе. Таким образом, мы с ним не виделись со времени совместных дежурств и забав с требухой богов. Посланец, следуя за мной на расстоянии нескольких шагов, проводил меня в тронный зал, где я склонился и исполнил обряд целования земли перед владыкой. Рядом с Красной Цаплей сидел человек, которого я никогда прежде на нашем острове не видел. И хотя его сиденье, как подобало, располагалось ниже престола нашего правителя, незнакомец показался мне знатной особой, не менее важной, чем наш наместник, а то и более важной. Даже я при своем слабом зрении разглядел и его мантию из великолепных перьев, и такие роскошные украшения, какими не мог бы похвалиться ни один знатный человек Шалтокана. «Нами было получено предписание вырастить из него мужчину», — сказал владыка Красная Цапля, обращаясь к незнакомцу. «Ну что ж, наставники наших домов, созидания силы и обучения обычаям сделали все, что от них зависело. Сейчас посмотрим, что у них вышло». «Микспанцинко», — успел сказать я обоим знатным господам, прежде чем гость правителя развернул свиток, а про себя подумал: «А что, если мне предстоит лишь такое испытание? Это не сложно. Там была лишь одна строка рисованных знаков, которые я видел раньше». «Ты можешь прочесть вот это?» — спросил незнакомец. «Я забыл упомянуть, что Миксли может прочесть некоторые простые вещи, выказывая при этом изрядное понимание», — вставил Красная Цапля, так будто он сам учил меня искусству письма. «Да, мои господа», — ответил я. «Я могу это прочесть. Тут написано, что...» «Неважно, что тут написано», — прервал незнакомец. «Ты лучше скажи мне, что означает этот утиный клюв». «Он означает, мой господин, ветер». «Дальше». «Ну, в сочетании с другим изображением, с опущенными веками, знак означает ночной ветер. Но...» «Да, юноша, говори, говори». «Но если мой господин извинит меня за дерзость...» «Никакого утиного клюва среди этих знаков нет. Это труба ветра, через которую бог...» «Достаточно!» Незнакомец повернулся к Красной Цапле. «Он нам подходит, господин правитель. Чтобы твое разрешение получено?» «Ну, конечно, конечно!» — сказал Красная Цапля услужливым тоном, после чего обратился ко мне. «Ты видишь перед собой господина крепкую кость, змея-женщину самого Несаольпили Юйтлатуани Тескоко. Господин Крепкая Кость привез для тебя личное приглашение чтимого глашатая жить, учиться и служить при дворе Тескоко». «Тескоко!» — изумленно воскликнул я. «Мне в жизни не доводилось бывать ни там, ни в других поселениях страны Околхва. Я никого